Глава 22. Она давно все съела, что оставила ей Лида. И воды в пластиковой бутылке оставалось глотка на два. А Лиды все не было и не было. Тут еще, как на грех почуяв запах сырных крошек, что она нароняла на пол, очнулись мыши, зашуршав сразу во всех углах. А лампочка под потолком вдруг принялась жалобно помаргивать, того и гляди, потухнет. — Елки-палки! — шептала Катерина без конца и ходила, ходила, ходила. Она очень надеялась, что звук ее шагов насторожит грызунов, и они перестанут так оживленно возиться в своих норах. Не тут-то было. Часа через два или чуть меньше самый прыткий выскочил откуда-то из-за берестяного короба, ничего не боясь, прошмыгнул мимо ее босых ступней и скрылся в противоположном углу. Дальше больше. Мыши принялись не то что бегать, они принялись пешком ходить по давно облюбованной ими мастерской, и сколько Катерина на них ни шикала, ни топала, ни ругалась, все было бесполезно. Целые полчища мышей сновали по полу. Странно как-то группировались, будто шушукались, как изжить ее отсюда поскорей, потом разбегались в разные стороны и снова собирались кучками. — Да я бы и сама рада отсюда выбраться! — взвизгнула она, когда самый смелый пробежал по большому пальцу ее ноги. — Но как? Ей тут же пришлось пронзительно завизжать, потому что лампочка принялась тухнуть с интервалом в несколько секунд. Подбежав к двери, она принялась колотить по ней руками, ногами и визжать, орать, ругаться без конца. Неистовству ее не было конца и краю. Она успела охрипнуть, отбить коленки, занозить кулаки, а дверь стояла на своих петлях и запорах мертва. «Что же мне делать, мыши? Что?» Сползла она по двери на пол, обессилев, и расплакалась. А потом пришло спасение, неожиданное и в то же время долгожданное. По ту сторону двери ей сначала почудилось какое-то движение, шорох скорей, потом будто кто-то рассмеялся негромко, и детский голос, точно детский, позвал. — Эй! Тут есть кто-нибудь? Или это привидение? Старкова подскочила с пола, невзирая на ломоту в конечностях, и закричала громко, приблизив лицо к шероховатым доскам. — Не привидение я! Не привидение! Выпустите меня, ребята! «У вас ключ есть?» Дверь распахнулась в ту же секунду. «А зачем ключ, если дверь на щепку была закрыта?» — удивился головастый мальчик в компании трех подростков. «О, девушка! А что это вы тут делаете? В халате, босиком? Вас что, похитили?» «Типа того!» — закивала она быстро и тут же выскочила из мышиной мастерской наружу, на ходу спрашивая, «Сейчас день или ночь?» «Вечер», — авторитетно заявил головастик. Видимо, он был в своей компании лидером. «А что конкретно надо?» «Мне? Мне бы одеться во что-нибудь и смыться отсюда поскорее», — жалобно вымолвила Катерина. «Ребят, помогите, а еще бы попить». «И поесть? И спать уложить!» — отвратительно гнусавым голосом подхватил кто-то из компании подростков. — Ты чё, тётя, с луны свалилась? Сейчас все услуги платные. Она растерялась. Денег у неё при себе не было. Кошелёк, телефон, ключи от квартиры, вещи — всё осталось в доме Сони Калединой. Она даже не знала, в какой стороне теперь её город. Ехали они с Лидой достаточно долго. — У меня ничего при себе нет, — промямлила она в ответ на вопросительные взгляды ребят. — Я в беде, понимаете? Меня ищут. — Кто? — проявил внезапный интерес головастик. — Муж или, а может, менты? Потому с каким презрительным нажимом он выговорил последнее слово, Катерина педагогическим складом ума своего поняла, куда нужно нажать. — Они, паскуды! — кивнула она и вздохнула. — 3 статьи шьют мне. — Да ладно! — не поверил тот, что за бесплатно помогать не хотел. — За что? За проституцию, небось? Или сутенера подставила? Мордашка-то с фигуркой у тебя ничего, как раз для шоссе. — Да нет, — Катерина скромно потупилась и проговорила. — За двойное злостное убийство. — Преднамеренное? — проявила осведомленность головастик, поглядывая на нее, если не с уважением, то с возрастающим интересом точно. — Угу, — кивнула она. — Дела, пацаны. Что делать будем? Он даже не повернулся к ним, видимо, давно приняв решение. Так и оказалось. — Слышь, Серый, гони домой. Приволоки сеструхе своей тряпье какое-нибудь. Она все равно в запое, ей пока без надобности. Обувь не забудь. — Ага, я сейчас! Серый подхватился вихрем и исчез в длинном неосвещенном коридоре. — И куда теперь двинешь, Кать? — поинтересовался головастик, покуривая рядом с Катериной полчаса спустя. За что он так ненавидел милицию, Старкова не задумывалась теперь. Не для педагогических анализов была ситуация. Дурой быть, начинать читать ему мораль и задаваться вопросом, что он делает в такое позднее время на безлюдной окраине города. Она была благодарна ему до слез. Мало того, что ее снабдили вполне приличными джинсами, футболкой и резиновыми тапками, так еще накормили горячей курицей из соседнего гриль-бара, напоили огненным кофе и дали покурить. То, что она курила, явно пришлось пацанам по вкусу. Они сидели с ней на старых досках перед выходом из здания, обсуждали варианты ее возможного спасения от милиции и авторитетно росли в собственных глазах с каждой минутой все сильнее и сильнее. Для них это было настоящим приключением. Шутка ли? Спасти беглую убийцу от милицейского преследования. Для них это было приключением, для нее — концом жизни. Она ведь не знала, как станет дальше жить, и, главное, где. — Не знаю, — пожала она плечами, ответив честно. — Мысли, если честно, веером. — Мой тебе совет. Беги подальше. Куда бежать без денег, документов? Куда? — Да. — Проблема, — озадаченно воскликнул головастик, виртуозно сплюнул в кучу мусора под ногами и пожал плечами. — Но не ментам же тебе в самом деле сдаваться. — А почему, собственно, нет? А почему ей не пойти в милицию и не рассказать всю правду? Не дураки же там сидят, профессионалы. Какие преступления раскрывают? А уж в ее ситуации вполне смогут разобраться. Может быть, ладно, помочь тебе смогу лишь частично, — проговорил на прощанье ее неожиданный новый друг. — У меня родственник один имеется. Он таксует в нашем городе. Попрошу, чтобы авансом тебя подбросил, куда пожелаешь. А там смотри, сама уж разбирайся. Ехать есть куда? — Да, кажется, есть. И она неожиданно для себя привлекла лобастую голову к себе и поцеловала в щеку. Спасибо тебе, друг. Не забуду никогда. И разыщу обязательно, как все закончится. Да ладно тебе! Он отпрянул смущенно, тут же потянувшись за новой сигаретой. Сочтемся! Жизнь, она штука удивительное. Ты, Эд, Кать, слышь, халат твой куда девать? Что? Халат? Да припрячь его где-нибудь понадежнее. Вдруг пригодится как вещественное доказательство того, что я взаперти здесь сидела. Тебя как найти можно будет? Где живешь? Живу. А на земле живу. Он усмехнулся печально и совсем не по-детски. Нужен буду. Спроси в нашем городе Караваева. Меня найдут. Таксистом оказался угрюмый малый лет 30. Был он неразговорчив, сразу отправил ее на заднее сиденье и приказал не высовываться без лишней нужды. Услуга, о которой попросил его Караваев, явно пришлась ему не по вкусу, но отказаться он почему-то не посмел. Вез ее долго проселочными дорогами. Под утро остановился возле березовой посадки и дремал часа три, громко похрапывая во сне. Высадил ее почти сразу, как въехали в ее город, и, не тратя лишних слов на прощание, укатил обратно. Катерина не рискнула ловить частника и пошла пешком. Рабочий день только начинался. Люди спешили кто на работу, кто на рынок, торопливо толкая перед собой тележки с овощами и зеленью. Она пристроилась в хвост одной супружеской паре, всю дорогу бронившихся из-за помятых перьев лука. И благополучно добрела следом за ними до городского рынка. Отсюда до ведомства, где работал Василий Терехов, было пару автобусных остановок. Почему-то она решила идти именно туда, а не в милицию. Сочла, что уж если там не сумеют понять и разобраться, то ее не поймут и не разберутся с ее проблемами уже нигде. Да и Терехова не терпелось увидеть, в глубине души лелея надежду на его помощь и поддержку. Трехэтажное здание, облицованное мраморной плиткой, внушало благоговейный трепет уже на самых подступах к нему. Темные глазницы тонированных непроницаемых стекол, в них даже солнце не отражалось, кажется. Никаких клумб и насаждений. Все строго заасфальтировано, каждая пять земли. На входных дубовых дверях черная табличка с угрожающей надписью, что посторонним вход строго воспрещен. Прохладная, гулкая, парадная, выполненная в черно-белых тонах, серьезный, неулыбчивый молодой человек за столиком напротив входа и три мраморные ступени, поднимающиеся куда-то за колонну. — Здравствуйте! — Катя остановилась возле стола и улыбнулась. — Здравствуйте! Темные брови полезли вверх, глаза смотрели настороженно. — Что вы хотели, гражданка? Вы не заблудились случайно? Его взгляд красноречиво скользнул по ее одежде, особо остановившись на ее запылившихся ногах, обутых в резиновые тапки. — Нет. Мне нужно именно сюда. — Да. — И по какому вопросу? Он позволил себе немного расслабиться, откинувшись на спинку стула, расстегнул пиджак и чуть ослабил узел галстука. — Уверены, что не ошиблись? — Уверена. И вопрос у меня сугубо личный и конфиденциальный. Ей, конечно же, было стыдно и за обувь свою, и за одежду, и за растрепанную прическу с неумытым лицом, но отступать было нельзя. — О как! — Хорошо, — хмыкнул дежурный. — Документы ваши можно? — Нет. Она испугалась категоричности своего ответа и тут же пояснила. — Нет у меня при себе документов. — Это никуда не годится, — вспылил он тут же. Прежде чем попасть на прием, вы должны удостоверить свою личность документами для регистрации. Порядок у нас такой. Не обессудьте. Я не в обиде. Катя вздохнула и решилась. Я Старкова. Катерина Старкова. И мне просто необходимо встретиться с Тереховым. У меня назначено. потому как медленно вытягивалось его лицо, она поняла, что личность она в данном ведомстве небезызвестная. Тут же вспомнила слиповое удостоверение, которым она так неосторожно воспользовалась когда-то. Но на Васькиной фамилии парня просто потом прошибло. — Идемте, — коротко отрезал он. Куда-то позвонил, кого-то вызвал. Быстро передал вахту сменщику, такому же серьезному и неулыбчивому, и повел ее вверх по тем ступенькам, которых за колонной оказалось на целых 3 этажа. — Ждите. Оставил он ее в приемной начальника под неусыпным оком бдительного секретаря. — Вас позовут. Скрылся за дверью, пробыл там недолго, вышел с обильно испаренной на лице, тут же вцепился в ее руку и потащил в кабинет. — Вот, это она! Вежливо подтолкнув ее в спину на середину кабинета, он тут же вышел. Начальство пребывало в обществе 2 мужчин, сидящих по правую сторону от него, спиной к окну. Все смотрели на Катерину, не мигая, будто по уставу им было не положено, и молчали. «Здравствуйте», — решилась она нарушить молчание. «Я Старкова Катерина». «Здравствуйте», — кивнул начальник ведомства и указал ей на стулья с левой стороны П-образного стола. «Присаживайтесь и излагайте цель своего визита». «Цель?» «Цель». Она отодвинула тяжелый стул, присела на самый краешек, спрятав пыльные ладони на коленях, и, вскинув голову, произнесла: «Цель у меня одна. Я пришла к вам за помощью».